Это было близко. В этот момент Джерри также находился в сверхчеловеческом режиме, его 5 чувств обострены, и он в момент подтянул метлу вверх, едва избежав прыжка мерзости. С той силой, которую демонстрировала мерзость, даже супергеройский режим не поможет ему выжить под ее ударом. Джерри просто не ожидал, что его заклинание удержит противника на месте меньше секунды. Но если подумать, это вполне нормально. Согласно магической теории, которую он изучал все это время, основной принцип проклятия парализации заключался в использовании магии так, чтобы цель не могла пошевелить конечностями. Но сила парализации зависела от уровня волшебника. С нынешним уровнем магии Джерри проклятие хорошо работало против обычных людей. Даже если бы оно было направлено на обычного взрослого волшебника, то, в принципе, могло бы удержать его на какое-то время, так как физический волшебник не намного лучше обычного человека. Однако, как правило, сложно использовать проклятие парализации всего тела на крупных магических существах, таких как драконы и великаны. С одной стороны, их магическая сопротивляемость высока, а с другой стороны, они имеют просто огромную физическую силу, и волшебник не может парализовать их. Сейчас мерзость была точно такой же, как великаны в мире волшебников, за исключением того, что, очевидно, сила и защита мерзости на несколько порядков выше, чем у обычного их представителя. Остолбени. Поняв, что проклятие бесполезно, Джерри снова оказался за спиной противника сзади и вдарил оглушающим заклятием по затылку. Мерзость, попавшая под заклинание, не потеряла сознание, как мисс Бейли и Айша, но была оглушена примерно на 2 секунды, а затем пришла в себя, тряхнув головой. Заклинание действовало в основном на разум, и оказалось немного эффективнее, чем проклятие парализации, но опять же, трудно было просто вырубить мерзость, как обычного человека. Вероятно, почувствовав, что атака Джерри представляет большую угрозу, чем современное оружие, мерзость тут же оставила солдаты убегающих людей и снова прыгнула к Джерри. Не так-то просто. Одним ускорением Джерри уклонился от атаки мерзости, а затем бросил в нее сглаз, подвешивающий человека вниз головой за лодыжку. Однако, вероятно, из-за того, что мерзость была слишком большой, а он недостаточно хорошо владел заклинанием «Леви корпус», оно не произвело никакого эффекта. Благодаря своему маленькому размеру и быстроте реакции Джерри продолжал донимать мерзость различными заклинаниями, как комар, притягивая к себе всю ненависть. Мерзость не должна успеть навредить убегающей толпе. После некоторых экспериментов Джерри также обнаружил, что большинство магических заклинаний с трудом воздействуют на мерзость. Сработали только заклинания «Остолбени», «Сектум Симпра», заклинание «Роста ногтей на ногах» и «Мукусат на зем». Оглушающее заклятие выводило мерзость из строя на 2 секунды, а «Сектум Симпра», используемое на глаза, уши, рот, нос, гениталии и зад мерзости, не ломало его защиту, но причиняло изрядную боль, а заклинание «Роста ногтей на ногах» затрудняло его передвижение. Проклятие призраков вызвало течь из его носа во время боя, что равносильно дополнительному негативному статусу, но у мерзости нет проблем с чистоплотностью или окр, так что эффект не так уж велик. В итоге это означает, что ни одно из этих заклинаний не могло нанести мерзости вреда напрямую, в лучшем случае легкое отвращение и заставить его постоянно злиться и отвлекаться, не причиняя вреда другим людям. Хорошо то, что, хотя Джерри не мог причинить никакого вреда мерзости, мерзость также с трудом могла ответить ему. Из-за маленького роста Джерри и того факта, что летающая метла за все это время выработала шаблон для полетов, да еще и с добавлением 5 чувств супергеройского режима, его перемещение было молниеносным, и мерзость не могла поймать его, как бы сильно ни прыгала. Теперь мерзость, как Донки Конг, а Джерри – маленькая птичка. Хотя Конг может убить птичку ударом, но пока птица не упадет на землю, он ничего не сможет ей сделать. Даже бросая в птицу камни, попасть в такую юркую цель практически невозможно. Но птичка летала у него над головой и сбрасывать кучу птичьих какашек, заставляя прыгать от отвращения. Самое приятное, что это длится недолго. Мерзость все-таки не Донки Конг, и хотя под воздействием зелья Бланский стал очень жестоким, но его интеллект не полностью упал до уровня обезьяны. После некоторой суматохи он вскоре нашел способ справиться с Джерри. Всякий раз, когда волшебник стрелял в него магией, он использовал одну из машин в качестве щита, чтобы блокировать падающий свет. В то же время вторая машина использовалась как оружие для атаки или броска, когда Джерри хотел приблизиться. Машина не маленькая вещь, и от нее было нелегко увернуться. В некоторых случаях она приближалась очень близко к Джерри. Он не осмелился подойти слишком близко, чтобы нанести магическую атаку, поэтому он переместился и завис в воздухе. Ему пришлось отступить, чтобы восстановить потраченную магическую силу. «Спускайся, птичка, я превращу тебя в мясной рулет», — злобно заревела мерзость, так как Джерри ловко уворачивался от летящих в него машин. Конечно, Джерри был не настолько глуп, чтобы сразу спуститься, к тому же его магической силы оставалось совсем немного. Краем глаза он бросил быстрый взгляд на район, который был уничтожен мерзостью. Хаос и несколько полицейских рисковали своими жизнями, перенося каждого раненого в безопасное место в отдалении, пока мерзость отвлекалась на Джерри. Снова взглянув на панель атрибутов, он увидел, что количество красных звезд растет со скоростью ракеты. Похоже, придется продолжаться бороться с мерзостью. Глаза Джерри ярко блестели. Глава 61. Волшебник против мерзости 3. Волшебник против мерзости 3. Честно говоря, он впервые участвовал в таком захватывающем и высокоинтенсивном сражении, как сегодня. В прошлом он имел дело с обычными ограблениями, кражами со взломом, принуждению к чему-то и так далее. Хотя попадались противники с пистолетами и винтовками, они были обычными людьми, стоило лишь подлететь, наложить заклинание, и все заканчивалось. Но против мерзости, если он допустит хоть малейшую ошибку, то будет разбит в пух и прах ее огромной силой. Но иногда стоит рискнуть ради красной звезды. Сидя на своей летающей метле, Джерри посмотрел вниз на мерзость и медленно вытянул левую руку. Подумав, что Джерри собирается сотворить еще какую-нибудь магию, мерзость поспешно поднял военный джип, прикрыв себя. «Тупая башка, попробуй, достань», — спровоцировал Джерри мерзость внизу, подманивая ее указательным пальцем левой руки. «Проклятие, как мерзость могла это стерпеть?» Мгновенно ее глаза вспыхнули красным, ноги налились силой, она подняла две разбитые машины и понеслась на Джерри. «Едва-едва, почти-почти, ай, не попал, и снова ты промахнулся, я на небе, а ты на земле, глупое ты чудовище». Джерри прижался к своей летающей метле и больше не использовал магию для атаки, но продолжал уклоняться от атак мерзости, кокетливо позируя и провоцируя словами, от которых у мерзости взрывался мозг. Ранее Блонски дважды был тяжело ранен Халком, но после введения сыворотки он обрел огромную силу и почти не уступал ему. Кто бы знал, что через 5 минут после превращения он столкнется с подобным. Просто отвратительно. «Ублюдок, спускайся. Иди сюда. А ну спустись. Иди сюда. Бум, бум, бум». Разъяренная мерзость ударила кулаками по земле, выплескивая свой гнев. От мощной силы асфальт покрылся трещинами, и Джерри в воздухе ухмыльнулся. С тех пор, как появился Джерри, мерзости сбивали, и хотя она не пострадала, это слишком сильно выбешивало. Трудно было придумать, как сдержать противника, который игрался с ним, оставаясь в воздухе. Это в несколько раз обиднее, чем когда тебя раскритиковали в интернете, а потом блокируют, и ты не можешь ответить. Видя, что Джерри не спускается, мерзость заставила себя успокоиться, а затем, действительно перестала обращать внимание на насмешки Джерри и пошла за хаосом и удаляющейся толпой. Очевидно, в этот момент Блоски понял, что Джерри тянет время, чтобы защитить людей. Если он пойдет за ними, Джерри обязательно спустится, чтобы остановить его, и тогда будет шанс раздавить маленького засранца. Вот дерьмо. Злобно выругавшись, Джерри понял, что дела идут нехорошо, и помчался за монстром. Он мог не обращать внимания на смерть остальных, в крайнем случае, он заработает меньше красных звезд, но в этой толпе был хаос. Если не получится остановить мерзость, то он должен спасти хотя бы его. И тут вдалеке показался военный вертолет, а затем из него выпрыгнула фигура и с грохотом приземлилась между мерзостью и эвакуированными жителями. Вернемся на 10 минут назад. Генерал Росс находился в вертолете, лично сопровождая доктора Биннера и дочь, доктора Бетти, на секретную военную базу. Офицер связи, внезапно получив в гарнитуру срочное уведомление, поспешно повернул голову и передал переговорное устройство генералу. «Генерал, пришло срочное сообщение, вы должны ответить лично». Генерал Росс с некоторым замешательством взял рацию, откуда раздался голос паникующего солдата. «Халк появился на улице, Повторяю, Халк появился на улице. Что? Генерал Росс немедленно повернул голову в сторону доктора Беннера и с облегчением увидел, что тот действительно находится здесь, и успокоил говорившего. Это невозможно, солдат, успокойтесь на мгновение и скажите мне, где вы сейчас находитесь. Генерал, мы на Бродвее, движемся на север по 121 и краткой улице. Как только солдат ответил, по внутренней связи раздались крики солдат и толпы, а также звуки взрывов. Генерал Росс, почувствовавший, что что-то не так, приказал вертолету развернуться и направиться к 121 и краткой улице, а затем выкрикнул приказ солдату на другом конце переговорного устройства. «Быстро, найдите способ передать мне ситуацию. Есть, генерал». Как только генерал Росс положил рацию, в кабине внезапно загорелся маленький телевизор, и на экране появилось дрожащее видео. Мерзость неистово сеяла хаос на улицах, а армейские орудия не могли ничего с ней поделать. Жертвы среди солдат и гражданских росли, а под рев мерзости казалось, что на землю спустился ад. А солдат, который вышел на связь, передавал информацию в камеру, доставая из ящика рядом с собой ракетную установку. Он поднял ракетницу и прицелился в бушующую мерзость. Ракета вылетела внезапно, но противник схватил ее и взорвал, но остался невредим. «Ваш эксперимент?» – спросил доктор Беннер генерала Росса со злостью в голосе. Отстранившись, доктор Бетти посмотрела на отца с выражением недоверия. «О, боже, что ты наделал?» Генерал Росса ошеломили упреки этих двух. Да, его целью было использовать доктора Беннера и создать кучу управляемых суперсолдат. Но он даже не начал, а только захватил доктора Беннера и думал, как продолжить следующие эксперименты, если доктор Беннер вернется к нормальной жизни, и кровь в его теле придет в норму. И тут появляется это существо. Дело в том, что эта мерзость сеяла хаос в центре города, и когда придет время заняться этим вопросом, на нем, генерале, будет лежать большая ответственность. Смотрите, что это? В этот момент доктор Бетти вдруг с некоторым удивлением указала на маленький телевизор. Оказалось, что в тот самый момент, когда мерзость бешено бежала к солдату, выпускавшему ракеты, позади мерзости появился ребенок на метле в мантии и шляпе волшебника. Ребенок размахнулся маленькой палочкой в руке и пустил в мерзость поток света, из-за которого она взревела. Волшебник привлек внимание мерзости и на время успокоил ее. Конечно, это был Джерри, прилетевший ради спасения Хаоса. Генерал Росс и Беннер смотрели на Джерри на экране в замешательстве. Очевидно, они не знали этого малыша на метле. Глава 62. Что такое военная мораль? Атакуем вместе и со всех сторон. Что такое военная мораль? Атакуем вместе и со всех сторон. Джерри стал известен многим жителям Квинса благодаря последнему инциденту с пожаром. Однако он еще не был так хорошо известен всему Нью-Йорку, а тем более стране и миру. Поэтому ни генерал Росс, который следил за доктором Беннером, ни доктор Беннер, который был в бегах, не слышали историю о волшебнике. Его называют волшебник, и он своего рода супергерой, который часто бывает в Квинсе и использует волшебство для борьбы с преступниками и спасения людей, попавших в беду. Медленно выложил информацию о Джерри агент отдела логистики ЩАИТА, находившийся в кабине и помогавший генералу Россу. Сможет ли он справиться с этой громадиной? Генерал Росс обеспокоенно посмотрел на маленький телевизор, где Джерри кружил вокруг мерзости, посылая в нее лучи магии. Боюсь, что это лишь временное средство. Понаблюдав некоторое время и поняв, что мерзость не пострадала от магии Джерри, агент нахмурился. «Мобилизуйте все войска». Генерал Росс глубоко вздохнул, услышав слова агента. «На этот раз, даже если он расправится с этим монстром, половина Бродвея будет уничтожена, и он не сможет взять вину за это на себя. Позвольте мне спуститься», — уверенно сказал в этот момент доктор Беннер. Он понимал, что если этот монстр так же силен, как Халк, то оружие армии будет бесполезно, и просто погибнет еще больше людей. «О чем ты говоришь?» Доктор Бетти забеспокоилась, Беннер уже ввел противоядие, и была большая вероятность, что он превратился в нормального человека. Идти туда – смертный приговор. Однако в этот момент доктор Беннер смутно понимал, что Халк мог и не исчезнуть, и что в любой момент, когда ему будет угрожать опасность, Халк все равно появится. Увидев по маленькому телевизору, что мерзость оставила Джерри позади и устремилась к бегущим гражданским, генерал Росс просто отдал приказ открыть дверь вертолета. И доктор Беннер, попрощавшись с доктором Бетти, решился и прыгнул. Он не был уверен в этом прыжке, но должен был его сделать, потому что чувствовал ответственность за случившееся. Если бы он не согласился тогда участвовать в экспериментах, всего этого не было бы. Черт, что происходит? Джерри, только что настигший мерзость, прежде чем та успела напасть, увидел, как из вертолета высоко в небе внезапно выпрыгнула фигура. Пораженный, Джерри отлетел в сторону. Ожидая, что военные отправили какого-нибудь выдающегося героя, он увидел вместо красивого приземления, как человек врезался головой в асфальт, пробив его. Внезапность ситуации поразила даже мерзость. Но прежде чем он успел отреагировать, из-под земли раздался знакомый рев. Халк, зеленый гигант, размером с мерзость, кулаком разрушил камни, замуровавшие его, и выпрыгнул из-под земли. «Халк, я давно жду тебя. Давай сразимся». Когда мерзость увидел появление Халка, в его глазах внезапно вспыхнул огонек возбуждения, и ему уже не было дела ни до обычных людей, похожих на муравьев, ни до мухи в воздухе, которая постоянно донимала его. Он с дикой скоростью побежал к Халку. Халк тряхнул головой, так как она немного кружилась от падения, и с громким ревом бросился на мерзость. «Такой зеленый, это, должно быть, настоящий Халк». Увидев, что наконец-то появился помощник-тяжеловес, Джерри почувствовал некоторое облегчение. С нынешней магической силой ему было очень трудно бороться с этим большим желтоватым монстром в одиночку, а одно неверное движение превратило бы его в мясной фарш. Однако радовался он недолго, ровно до того момента, как не увидел, что Халка сбили с ног в свирепой схватке с мерзостью, и вскоре он оказался под перекрестным огнем. Оказалось, что противоядие доктора Сэмюэля, хотя и не устранило Халка, но подавило его силу. «Быстро, помогите ему пулеметом!» Генерал поспешно отдал громкий приказ солдату, управлявшему тяжелым бортовым пулеметом. «Кому из них?» Солдат озадаченно посмотрел на двух дерущихся здоровяков. Генерал Росс просветил ему голову. «Конечно, зеленому парню, кому еще ты хочешь?» «Расстреляй второго, Росс!» Почувствовав град пуль сверху, мерзость издал рев и прыгнул на стену соседнего здания, быстро вскарабкавшись на крышу, словно горилла, и прыгнул в сторону вертолета. Вертолет не мог так быстро подняться, мерзость успела набрать высоту и схватился за нижний край люка и одной рукой смял пулемет. Однако в тот момент, когда он уже собирался протянуть руку и атаковать находящихся внутри, Халк последовал его примеру и схватил мерзость за лодыжку, пытаясь вытащить его из вертолета. От веса двух гигантов и тряски вертолет сразу накренился. Два гиганта были настолько сильны и тяжелы, что вертолет не могли контролировать, и он уже собирался врезаться в здание, как вдруг рядом с вертолетом появилась маленькая фигура. «Когда я пытался тебя поднять, ты отказался, а теперь сам забрался на такую высоту. Но, думаю, тебе стоит спуститься. Остолбени». Джерри направил свою палочку, и магический свет выстрелил прямо в мерзость, которая не могла увернуться в этот момент и не имела прикрытия. Хотя заклинание действовало на мерзость всего 2 секунды, этого было вполне достаточно. После 2 секунд бессознательного состояния, руки мерзости мгновенно обмякли, и два гиганта одновременно полетели вниз. Вингардиум Левиаса. Избавившись от мерзости, Джерри быстро метнул левитационные чары в сторону уже накренившегося вертолета, временно стабилизировав его. Пилот вертолета, который, очевидно, был одним из лучших в армии, увидел, что летательный аппарат остановился, и немедленно провел операцию, чтобы вернуть его в нормальное положение. «Летите выше, тут слишком опасно, я спущусь и помогу». Увидев, что с вертолетом все в порядке, крикнул Джерри и бросился к Халку и мерзости, которые снова сражались внизу. Хотя мерзость его заклинания не ранили, он может быть полезной поддержкой. Сейчас у мерзости есть небольшое преимущество перед Халком, но с занятыми руками трудно противостоять его магии. Глава 63. Мимоходом увести овцу. Мимоходом увести овцу. Примечание. Вот что мне выдал на название главы поисковик Счаткт. Это китайская пословица, которая переводится как «схватить овцу за шерсть, проходя мимо». Значение пословицы заключается в том, чтобы описать человека, который воспользовался случаем и украл что-то, пока никто не смотрел. Эта пословица также может использоваться для описания людей, которые используют обман, лукавство и прочие мошеннические трюки для получения выгоды или преимущества в жизни. И он полностью прав. Благодаря ему я нашел и на русском объяснение, где перевод значится. Попутно, мимоходом, увести овцу. Остолбени. Джерри в супергеройском режиме искал любые слепые пятна мерзости, а затем ударил его заклинанием оглушения, лишив сознания на пару секунд. Халк же, воспользовавшись случаем, прижал его к себе и ударил по голове. Мерзость, резко разбуженная, с силой оттолкнулась от Халка. «Остолбени!» Джерри снова бросил заклинание оглушения. Халк прижал мерзость к себе и снова ударил. Та пробуждается, отталкивается от Халка. Джерри накладывает заклинание. Халк сдавливает мерзость. Та пробуждается, отталкивается. Джерри накладывает заклинание. Картина вдруг стала странной. После десятков раундов этой бесконечной петли, мерзость лежала на земле без движения, с потухшими глазами и ослабшими конечностями. Под совместной осадой Халка и Джерри, парочки, которая даже не переговаривалась друг с другом, мерзость избивали в одни ворота в течение 10 минут, и к этому времени его психика и физическое состояние было близко к пределу. «Кто я? Где я? Чем я занимаюсь? Разве не лучше было бы вернуться домой и уйти на пенсию с почестями? Почему после ввода сыворотки я вынужден подвергаться унижению и побоям?» В этот момент мерзость, наконец, пришла к осознанию того, что всегда найдется гора выше. Если Бланский останется жив, он никогда в жизни не будет сражаться. Никогда не недооценивайте союзников, особенно тех, кто умеет контролировать противника. Немного запыхавшийся Джерри убрал свою палочку. Магия, которую ему удалось немного восстановить в воздухе, теперь была почти исчерпана. На самом деле, если бы Сектумсим пробыла достаточно мощной, чтобы пробить защиту мерзости, он смог бы убить ее сам, используя только Остолбени плюс Сектумсимпра. Однако хотя мерзость обладала огромной силой и защитными способностями, она значительно уступала Халку. Халк становился сильнее, чем больше сражался и чем больше злился, предела этому как будто не было. Но мерзость слабела по ходу боя, ее сила, выносливость и защита уменьшаются, как у обычного человека. В конце концов, мерзости ввели лишь несовершенную сыворотку суперсолдата и сыворотку Халка, скопированную с тела доктора Беннера, они обе неполноценны. Генерал Росс дал вертолету разрешение на медленную посадку, заметив, что мерзость теряет силы, полностью не обессилила. Оставшиеся в живых солдаты вокруг подняли оружие и снова окружили Халка, но генерал Росс смахнул рукой и приказал им опустить оружие и отступить. В этот момент стало ясно, что отношение Росса к Халку значительно изменилось. «Эй, хорошая работа, большой брат!» В этот момент Джерри, восстановивший часть своей магии, пронесся на своей летающей метле над лежащей на земле забитой мерзости и поднял руку, показав Халку большой палец. «Это все благодаря твоей помощи, Халк!» — ответил Халк, как бы поблагодарив за помощь. Халк был простоват, но не лишен интеллекта. Наоборот, он даже более чувствительный, чем обычный человек. Он любил всех, кто протягивал ему руку помощи и признавал его. Он чувствовал искренность в словах Джерри. В этот момент подошли генерал Росс и доктор Бетти. «Бетти!» Халк бросил тоскливый взгляд на доктора Бетти, затем посмотрел на увеличивающееся количество вертолетов в небе и, сделав несколько больших прыжков, исчез из виду. К этому моменту полиция и люди в основном эвакуировались, но еще оставалось много солдат, только что сражавшихся с мерзостью, которые лежали и стенали из-за своих ран. Вулнера Санентур. Джерри использовал то немногое количество магической силы, которое у него осталось, чтобы применить заклинание быстрого исцеления к ранам тяжелораненых солдат. Вулнера Санентур был обновленной снегом версией обычного исцеляющего заклинания, которое не только заживляло раны, но и изгоняло проклятие. За этой сценой также наблюдал агент отдела логистики ЩАИТА, который следил за генералом Россом. «Спасибо, большое спасибо!» Тяжело раненый снайпер под действием заклинания быстрого исцеления Джерри наконец-то перестал истекать кровью. Не стоит благодарности. «Кстати, маленький вопрос. Это снайперская винтовка?» С некоторым любопытством спросил Джерри, подняв лежащую рядом с ним снайперскую винтовку. Увидев, что Джерри, его спаситель, заинтересовался его снайперской винтовкой, снайпер тут же слабо пояснил: «Да, но это не обычная снайперская винтовка, а снайперская винтовка с транквилизатором, которая изначально использовалась против Халка». Услышав о снайперской винтовке с транквилизатором, глаза Джерри мгновенно загорелись, затем он кивнул и повесил снайперскую винтовку на спину. «Считай это платой за спасение твоей жизни, снайпер». Не обращая внимания на ошарашенный взгляд снайпера, Джерри как можно быстрее убрал снайперскую винтовку, взмахнул палочкой и вызвал свою летающую метлу. «Ну, мне пора, у меня завтра занятия по музыке, до встречи». Сев на летающую метлу, он помахал рукой генералу Россу и агенту, которые шли ему навстречу, и, не дожидаясь их ответа, просто развернулся и улетел. «Генерал, он забрал мою снайперскую винтовку», — беспомощно доложил снайпер, увидев приближающегося генерала Росса. «Ладно, давай считать, что это был подарок. Если бы не он, наши жизни были бы в опасности в вертолете. К тому же, его его магия намного лучше, чем снайперская винтовка с транквилизаторами. Снайперская винтовка была бесполезна против мерзости, но магия этого маленького мистера-волшебника смогла оглушить ее». В этот момент агент Чайтая тихо отошел в сторону, где никого не было, и низким голосом доложил в микрофон, который был спрятан под воротником. «Цель ушла, цель ушла». В здании, расположенном в 10 километрах от того места, агент Мария Хилл услышала доклад в своей гарнитуре и отдала приказ штатному, одетому в такую же форму Чайтая: «Отправь за ним беспилотник, помни, этот человек молод, но осторожен, не позволяйте преследующему его беспилотнику подойти слишком близко». Сказав это, она повернула голову к другому сотруднику и спросила: «Что с Халком?» «Докладываю, мэм, Халк покинул город и в настоящее время находится в лесу, под наблюдением наших беспилотников». «Нехорошо, наш беспилотник был замечен и уничтожен», — издал крик тревоги первый сотрудник, которому было приказано активировать дрон для слежения за Джерри, глядя на почерневший экран. Глава 64. Огромные награды. Огромные награды. Организация Чайтая действительно остается коварной. Я рад, что не выключил способности, иначе бы они действительно обнаружили меня. У Джерри возникло ощущение, что за ним наблюдают, как только он улетел со 121 и краткой улицы. На всякий случай он ускорился и тут же обернулся, и точно, позади был дрон, который слишком поздно скрылся. Поэтому несколько последовательных заклинаний Сектумсим прораздробили его на металлолом. Убрав палочку, Джерри не стал оставаться в воздухе, а решил спуститься в один из переулков. Далее он продолжит путь уже по переулку, и хотя скорость пешком меньше, но зато безопаснее. Полетав минут 10, он, наконец, благополучно вернулся в переулок, где припарковалась мисс Бейли. Положив летающую метлу, снайперскую винтовку и костюм волшебника в гитарный футляр, Джерри, вернувшись к своему первоначальному виду, спокойно вышел из переулка. Он открыл багажник, положил футляр на место, открыл дверь открывающими чарами, сел на прежнее место и взмахнул палочкой. «Оживи!» «А, что случилось?» Медленно открыв глаза, Бейли огляделась с недоуменным выражением лица. «Как она могла уснуть?» «Учитель, похоже, что вы просто так волновались за папу, что потеряли сознание», — объяснил серьезный Джерри. «Да», — Бейли на мгновение замерла, но, быстро сообразив, что к чему, тут же открыл дверь и вышла из машины, чтобы посмотреть в сторону колледжа Грейберн. Но теперь там уже не было слышно грохота выстрелов. «Если вы действительно не уверены, вы можете позвонить папе», — предложил ей Джерри, опустив стекло машины. И словно еще во сне, мисс Бейли поспешно достала свой мобильный телефон и позвонила. После быстрого разговора она села обратно в машину с долгим вздохом облегчения. «Все хорошо, твой папа сказал, что с ним все в порядке. Он сейчас отвозит раненых в больницу, возможно, что дома он будет поздно». «Это хорошо», — улыбнулся и кивнул Джерри, который знал ситуацию. «Эй, а Айша тоже спит?» Мисс Бейли, которая не слышала голоса Айши, повернула голову, чтобы посмотреть на нее. «Да, наверное, устала после сегодняшнего парка аттракционов». Джерри не снял с Айши заклинание, так что девочка спала мурлыкая. «Тогда давай сначала вернемся домой». Положив голову Айши себе на колени, чтобы ей было удобнее спать, Джерри незаметно открыл эту свою странную панель. После такого упорного сражения и спасения такого количества гражданских и солдат, количество красных звездочек должно быть большим. 50 тысяч. Хотя он знал, что их будет много, Джерри еле сдержал восклицание, когда увидел цифры на панели. Раньше он усердно трудился в течение месяца, каждую ночь патрулируя район на летающей метле, делая добро и борясь с преступностью, и накопил всего 20 тысяч красных звезд. Однако только сегодня он заработал 30 тысяч, и он даже не считался главной силой, что немного удивляло. Похоже, что нужно поучаствовать в большем количестве таких крупных событий, чтобы больше заработать. На самом деле, что касается системы вознаграждения в виде звезд, Джерри до сих пор не до конца понимал, как эта система работает. Первоначально он понимал, что это связано с кармой или влиянием заслуг и добродетелью. Но неважно, совершал ли он плохие поступки, или даже создавал катастрофы и потом спасал, это совершенно не соответствовало правилам вознаграждения за заслуги и кармы, которые ему известны. Более того, он также обнаружил, что в том, как он получал красные звезды, есть одна странная особенность. Хотя и говорится, что красная звезда дается за добрые дела, это не совсем так. Например, если он поможет бабушке перейти дорогу, он получит красную звезду, если поможет бабушке выбросить мусор, также. Но если он даст бабушке деньги, то не получит красной звезды, и то же самое, если кинуть мелочь нищему на обочине. А иногда за одно и то же дело дается разное количество красных звезд. Например, в идентичном ограблении, где один грабитель с ножом, а другой с пистолетом, первый худой, а второй высокий и большой, то количество красных звездочек разнилось. В общем, очень загадочно. Кажется, что он просто должен лично участвовать, и чем сильнее и опаснее враг, и чем больше людей Джерри спасает, тем больше растет количество красных звезд. 8:00 утра. Мисс Бейли, одетая лишь в свободную мужскую белую футболку, зевнула, выходя из своей комнаты. Поскольку вчера в разговоре Хаас сказал, что сегодня он может быть занят всю ночь, мисс Бейли осталась у них дома. Сегодня она специально встала пораньше, намереваясь приготовить овсянку для детей, затем пожарить хлеб и яйца. Возможно, в будущем она станет матерью двоих детей, и она уже не сможет спать так беззаботно, как раньше, когда была дома одна. Однако, едва войдя в гостиную, она пораженным замерла. «Джерри, ты так рано встал? Доброе утро, мисс Бейли. Я привык вставать рано, и, кстати, я приготовил китайский завтрак, не знаю, придется ли он вам по вкусу», — с улыбкой сказал сидевший на диване Джерри застывший мисс Бейли, отложив волшебную книгу. «Это аппетитно». Мисс Бейли посмотрела на стол с сытным завтраком и указала в направлении ванной комнаты, несколько смутившись. «Тогда я пойду умоюсь». «Хорошо», — кивнул Джерри. «А», — вдруг из ванной раздался изумленный возглас. «Что случилось?» — поспешно подбежал Джерри. Мисс Бейли, указывая на корзину с одеждой у стиральной машины, в некоторой растерянности пробормотала: «Где одежда, в которой я была вчера? Ох, я постирал все вручную сегодня утром, и она сохнет на балконе. Вы можете пока надеть папину одежду, ваша должна высохнуть через пару часов». Тут Джерри вспомнил, что когда сегодня утром использовал магию для уборки, вся одежда постиралась под воздействием магии, а затем развесилась на балконе. «Это...» — Бейли посмотрела на Джерри, теперь сильно сомневаясь, будет ли она присматривать за двумя детьми или они будут присматривать за ней. «Ну, учитель, вам нужно поторопиться, будет нехорошо, если завтрак остынет», — сказал Джерри и вернулся в гостиную, чтобы почитать книгу. На самом деле, Джерри смутно чувствовал, что мисс Бейли, похоже, не очень хорошо готовит и делает работу по дому. Трудно ожидать, что она возьмет на себя все домашние обязанности. Не то чтобы она противилась, но если она будет не очень хорошо справляться, лучше Джерри будет делать это сам. В конце концов, он не привык есть овсянку и тосты по утрам. Кроме того, теперь, когда он был искусен в бытовой магии, это все не занимало много времени, нужен только один взмах палочки. «Похоже, мне придется заботиться еще об одном человеке в этом доме. Наверное, это правда, что чем больше сила, тем больше ответственность. Дома, чем больше ты знаешь, тем больше работаешь». Примечание. Оживляющие заклинания, ангел, ревивинг спелл, чары, возвращающие околдованного человека или магическое существо в сознание. Не вполне ясно, работает ли оно, если человек потерял сознание естественным путем. Разумеется, мертвых оживлять это заклинание не способно. Произношение. Ринервейт, оригинал, оживи, перевод. Гарри Поттер и Кубок Огня. Амос Дигори применяет оживи к оглушенной Винки. Дамблдор оживил Барти Крауча-младшего, после того, как он был оглушен заклятием Остолбени. Гарри Поттер и Принц Полукровка. Гарри Поттер использовал заклятие в пещере медальона Слизерина, чтобы отравленный зельем Альбус Дамблдор пришел в себя. Глава 65. Конец перезарядки. Конец перезарядки. На самом деле мисс Бейли не виновата в этом. В конце концов, ей было всего 20 с небольшим, Прошло всего 3 года после окончания колледжа. Не стоит ожидать от молодой девушки ее возраста каких-то особых навыков ведения домашнего хозяйства. Уметь жить самостоятельно и содержать себя – это уже считалось очень хорошо. И насколько Джерри может судить, семья мисс Бейли должна иметь прекрасные условия жизни, иначе она не стала бы учительницей начальной школы и не ездила бы каждый день на Хаммере. Хотя Бейли была учительницей и его будущей мачехой, Джерри на самом деле был старше Бейли на 10 с лишним лет с точки зрения умственного возраста. Так что считаем это заботой об еще одной сестре, только старшей. Где Айша? Глаза Бейли загорелись, когда она взяла кристально чистый пельмень с креветками и сунула его в рот. Айша еще спит, наверное, устала после вчерашних игр. Завтра начинаются занятия в школе, дадим ей поспать подольше. Пробурчал в ответ Джерри, затем снова поднял взгляд на мисс Бейли. Не стесняйтесь есть здесь все, учитель. Я поставил завтрак Айши и папы на кухню, чтобы он был теплым, а ваш на столе. А боже, неужели ты перевоплотился из ангела? Он не только встал утром первым и сделал все дела по дому, но и приготовил завтрак. Да еще и так вкусно и заботливо, думая о каждом члене семьи. Это легендарный ребенок максимального уровня. Скрип. В этот момент дверь открылась, и это оказался вернувшийся с усталым видом Хас. Доброе утро, Джерри. Бейли. О, завтрак сегодня выглядит потрясающе. Я умираю от голода после напряженной ночи. Штаб-квартира ЩАИТЭ в Вашингтоне. Дело вот в чем. След доктора Беннера под нашим контролем, но мы до сих пор не можем узнать личность маленького волшебника. Агент Хилл доложила все детали нью-йоркской операции директору Фьюри. Фьюри сидел в кресле, постукивая пальцами по столу, просматривая видеоролики, спроецированные на стену. На них Джерри сражался с мерзостью и спасал тяжелораненых солдат. Этот маленький волшебник, хоть и молод, но очень необычный. С тех пор, как Фьюри встретился с капитаном Марвел более 10 лет назад, во время разборок между Кри и Скрулами, и узнал, что Земля – не единственная разумная раса и во Вселенной существует множество других, он готовил план создания Мстителей, которые могли бы противостоять силе возможных вторженцев. Первоначально Джерри, маленький волшебник, умевший немного колдовать, не был частью этого плана. Просьба Хилл отправиться в Нью-Йорк, чтобы исследовать его, была просто как дополнение к Халку. Это обычная рутина, чем мы должны заниматься ЩАИТЭ. Однако после этого инцидента Фьюри решил, что волшебник, несмотря на юный возраст, подходит под требования его инициативы Мстители. Прежде всего, Джерри с момента своего появления и до сих пор занимался борьбой с преступностью, прямо как Мстители. Хотя он каждый раз собирает небольшую плату, это лишь символическая сумма, и в целом, с точки зрения характера, он соответствует самым основным требованиям. Затем посмотрите на его стиль работы, смелый и осторожный, как видно из того, что даже они, ЩАИТЭ, еще не выяснили его личность. Конечно, Мстителям нужны смелые и находчивые люди, а не безответственные. Единственное, что Джерри – ребенок, и трудновато оправдать отправку ребенка на опасную операцию. Но хорошо то, что, судя по анализу способностей Джерри, ему не нужно быть на переднем крае, достаточно немного магии, чтобы контролировать противника, как он делал с мерзостью. Конечно, самое главное, и то, что Фьюри оценил больше всего, это то, что в конце видео Джерри использовал магию, чтобы помочь солдату, который умирал от тяжелых ран. Это позволило ему продержаться, пока его не забрали в госпиталь. Такой особой способностью не владел ни один из мстителей, которых он знал сейчас. Возможно, пришло время и мне лично познакомиться с этим маленьким джентльменом-волшебником. Вечером мисс Бейли ушла, а Хас, проведя напряженную ночь, еще не отошел от утреннего сна после завтрака. Джерри и Айша сидели на диване и смотрели телевизор. По ТВ крутили размытое видео, кадры схватки мерзости, Халка и Джерри, которые репортеры новостей, рискуя жизнью, запечатлели вчера. Перед лицом такой опасной ситуации вчера все же нашлись журналюги, которые не побоялись смерти, не убежали, а спрятались по углам, чтобы незаметно сделать несколько видеозаписей. Джерри мог только восхищаться, что дух приключений в костях людей этой страны действительно силен. Неудивительно, что население не сильно увеличивалось. На видео можно увидеть, как мерзость сеет хаос, и тут появляется Джерри, чтобы привлечь ее внимание, давая людям время спастись. После он объединился с Халком, чтобы победить мерзость. После этого случая, я думаю, Прозвище «Волшебник» станет известным не только в Квинсе, но и во всем Нью-Йорке, если не во всей стране. «Айша, оставайся здесь и смотри телевизор, а я пойду возьму кое-что из комнаты, скоро вернусь». Глядя на индикатор на панели атрибутов об окончании перезарядки, глаза Джерри загорелись, и он сразу вернулся в свою комнату. В свете урока, полученного в прошлый раз, он не мог позволить себе повторить ту же ошибку. Если он снова принесет что-нибудь из малого мира и Айша увидит это, ему будет трудно объясниться. Войдя в комнату и закрыв за собой дверь, Джерри полез под кровать, достал футляр, вынул из ящика снайперскую винтовку, а затем стеклянную бутылочку с порошком. Сев на кровать, он мысленно нажал на кнопку, чтобы войти в малый мир. Все вокруг внезапно остановилось. Открыв глаза, он оказался в выручай комнате. «Эту снайперскую винтовку пока положим сюда». Джерри вспомнил, что, согласно требованиям Министерства магии, волшебникам не разрешалось пользоваться магловскими предметами, и, похоже, министерство создало для этого специальный отдел. Он назывался «Сектор по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов», и начальником этого отдела был Папа Рона. А этот предмет в его руке был не просто магловским, но и очень опасным, и если его обнаружат, то наказание будет не из легких, даже если он хороший ученик с прекрасным характером. Поэтому он решил пока спрятать снайперскую винтовку в комнате так и сяк, в специальном месте, и забрать ее, когда она понадобится. Положив ее за бюстом волшебника мужчины под диадемой Коктевран, Джерри взял палочку и стеклянную бутылочку с порошком и тихо вышел из выручай комнаты. Примечание. Сектор борьбы с незаконным использованием изобретений маглов, англ, Миссуси оф Мугли Артифацтсоффице, подразделение, входящее в состав отдела магического правопорядка Британского министерства магии. До лета 1996 года его возглавлял Артур Уизли. Вероятно, сектор следит за соблюдением закона, запрещающего заколдовывать магловские вещи, с намерением использовать их для других целей. Сотрудники регулируют использование магии на магловских объектах и занимаются сокрытием заколдованных предметов от маглов. Примечательно, что Артур Уизли сам нарушал главный закон своего подразделения, потому что хранил летающий форт Англии и множество других магловских вещей в своем гараже. Рон говорил про отца. «Приди он с обыском к самому себе, пришлось бы самого себя арестовать». В итоге, за полет своего сына и его друга на фордике до Хогвартса в 1992 году Артуру пришлось выплатить штраф в 50 галеонов. Очень большие деньги для Уизли в то время. Глава 66. Близнецы Уизли. Близнецы Уизли. Выручай комната просто удивительно. Закрывая дверь в выручай комнату, Джерри не мог удержаться от искреннего вздоха, наблюдая, как исчезает гладкая железная дверь и белые стены снова возвращаются в свое первоначальное состояние. У него сложилось впечатление, что выручай комната похожа на волшебный дом, на который наложили заклинание незримого расширения или гелименции, из-за чего она способна считывать мысли волшебника и предоставлять то, что ему необходимо. Возможно, ее тайно создал один из четырех великих волшебников, основавших школу. Впрочем, неважно, кто создал выручай комнату, важно то, что теперь у Джерри будет место, где он сможет сосредоточиться на изучении и практике темной магии. Потратив столько времени на изучение магии, Джерри понял, что стать могущественным волшебником не так-то просто. Даже если у него был чит в виде освежения разума, ему все равно придется приложить много усилий и упорного труда, прежде чем он сможет чего-то добиться. Конечно, ему, как и любому другому молодому волшебнику, очень легко проучиться 7 лет и окончить школу с отличием, но тогда он просто станет таким же сильным, как и некоторые мракоборцы в Министерстве магии. А это совсем не то, чего он хотел. До окончания 7-го курса у него должно быть, по крайней мере, столько же силы, сколько у Гриндевальда или Волан-де-Морта. Он стремится сравняться с сильнейшими волшебниками, которые встречаются раз в тысячелетие. Этого можно достичь только упорным трудом. Уже было за полночь. Весь Хогвартс погрузился в полную тишину. Даже волшебник, учивший троллей танцевать на гигантском гобелене, как и сами тролли, похрапывал в траве. Впрочем, спали не все, как и в случае с парой неугомонных братьев-близнецов. Доброй ночи. Доброй ночи. Добравшись до лестницы на 8-й этаж, Джерри столкнулся с братьями Уизли, которые выскочили из гостиной Гриффиндора. По правилам Хогвартса, юным волшебникам не разрешалось покидать спальни после комендантского часа, и если их поймают, то не только снимут баллы, но и назначат наказание. И вот Джерри, новый студент Слизерина, после полуночи столкнулся с двумя старшекурсниками на лестнице восьмого этажа. «Ты разве не сказал, что на восьмом этаже никого нет?» – тихим голосом спросил Фред у Джорджа. Джордж несколько беспомощно пожал плечами. Карта показала миссис Норрис на шестом этаже и Филча на втором, но не было этого первогодки. Они не знали, что Джерри только что был в выручай комнате, а карта мародеров не могла показать, кто в ней находится. «У вас двоих проблемы со сном, решили прогуляться?» Джерри подумал, что раз все нарушили школьные правила, то и проблемы особой нет. «Ах, да-да, ты тот самый первогодка Слизерина. Джерри, что ты здесь делаешь?» Фред, очевидно, подумал о том же и расслабился. «Как и вы двое, я пытался заснуть и вышел прогуляться, но теперь возвращаюсь», — улыбнулся в ответ Джерри. Фред и Джордж немного слышали о Джерри, первогодке Слизерина, от своего брата Рона, поэтому, видя его хорошие отношения, они не показывали своего отвращения к Слизерину. «Тогда пойдем вместе». «Хорошо». После короткого обмена любезностями Джерри направился вниз по магической лестнице вместе с близнецами. «Мяу-а!» Как только троица спустилась на седьмой этаж, знакомая кошачья тень преградила им путь. Это была леди Норрис, которая закончила патрулировать шестой этаж, пока троица разговаривала. «Отлично, это снова ты, и еще два сообщника. Это мяу уже сыто после двух рыбок. Вы не сможете подкупить меня. Ждите, пока я сообщу хозяину». Миссис Норрис бросила на Джерри взгляд, тут же развернулась и собралась идти на второй этаж за Филчем. «Черт, она идет к Филчу. Отступаем». Братья Уизли, явно очень опытные в этом деле, тут же собрались обратно в гостиную Гриффиндора, решив попытать счастье потом. «Не волнуйтесь, у меня есть идея». Братья Уизли могли отступить в гостиную Гриффиндора, он же, слизеринец, не мог последовать их примеру. К счастью, он был готов к этому и без всякой паники достал стеклянную бутылочку, которую приготовил заранее, затем взял из нее горсть зеленого порошка и посыпал немного перед миссис Норрис. Как будто что-то почуяв, кошка вдруг напряглась, повернулась к зеленому порошку, который упал на пол позади нее, и начала быстро слизывать его. «Что это? Мяу! Ощущения такие классные!» Сразу после этого Фред и Джордж ошеломленно смотрели на другую сторону миссис Норрис, которую никогда не видели раньше. Слизав зеленый порошок, кошка сначала начала трясти головой, как будто пьяная, и подпрыгивать, а затем просто стала кататься по полу с блаженным выражением морды. Наконец, словно после выкуренной сигареты, она села, осунувшись. «Что ты только что ей дал? С ней все будет в порядке? Филч убьет нас, если что-нибудь случится с миссис Норрис». Фред и Джордж смотрели на кошку так, словно открыли для себя новый мир, и с любопытством и нервозностью разглядывали стеклянную бутылочку в руке Джерри. «Травяной порошок, который особенно любит кошки. Он не вреден для организма, но ей понадобится некоторое время, прежде чем она вернется в норму, так что пойдемте». Джерри не стал уточнять, а поднял ногу, шагнул мимо миссис Норрис и направился вниз по лестнице. Зеленый порошок в его бутылке тоже можно было назвать травяным, только вместо редких трав волшебного мира это была кошачья мята, которая очень распространена среди владельцев кошек в магловском мире. Он приготовил ее специально для миссис Норрис. В будущем ему предстояли частые ночные походы в выручай комнате, чтобы попрактиковаться в магии, а в его сверхчеловеческом режиме такого скриба, как Филч, можно вообще игнорировать. Ведь звук его шагов Джерри мог отчетливо слышать с дальнего расстояния. Но в отличие от него, Норрис, которая, будучи кошкой, родилась с кошачьими подушечками на лапах, ходила бесшумно. Даже с его обостренными пятью чувствами он не всегда мог обнаружить ее заранее. Поэтому, чтобы справиться с миссис Норрис, он выкроил время в основном мире, сходил в зоомагазин и купил баночку порошка из кошачьей мяты. Неожиданно это пригодилось. Примечание. Легилименция, англ. Легилименцы – способность мага проникать в сознание другого человека, от латинского лива, легире, читать, менс, ум, разум. Маглы называют это телепатией, чтением мыслей, но это не совсем верно. Умелый легилимент может считывать воспоминания, некие визуальные образы в памяти, отделять истинные воспоминания от фантазии и снов, даже помещать свои видения в чужое сознание, но читать мысли так, как если бы они были написаны на бумаге, он не может. Средством защиты от легилименции, Защиты от способов проникновения извне в собственное сознание служат приемы окклюменции. Эти два направления магии очень тесно связаны между собой, и те, кто владеет легилименцией, часто владеют окклюменцией, и наоборот. Легилименцией владели Салазар Слизерин, Волан-де-Морт, Альбус Дамблдор, Северус Снегг, Куинни Галштейн и, возможно, Беллатрис Лестрендж. Также частично легилименцией владел Гарри Поттер, который мог проникать в сознание Волан-де-Морта, пока часть души темного лорда находилась в нем. Кроме людей, способность к легилименции имеют вампусы. Глава 67. Благородная аура Джерри. Благородные качества Джерри. Здесь мы расстанемся. Филч патрулирует второй этаж. Будь осторожен, когда будешь возвращаться. После их короткой встречи близнецы Уизли пришли к выводу, что Джерри на самом деле не совсем такой, каким его описывал их младший брат Рон. И что очень важно, он обладал талантом и одновременно был похож на них, поэтому они любезно предупредили Джерри, когда расставались на четвертом этаже. «Спасибо, я буду начеку». Джерри взглянул на четвертый этаж, затем кивнул и продолжил спускаться по лестнице. Прошло всего 10 дней учебного года, а братья Уизли оказались достаточно любопытными, чтобы заглянуть в запретную зону третьего этажа. Правда, сам Дамблдор объявил третий этаж запретным, и что любого юного волшебника ждет там самая ужасная смерть. Так как же два дерзких брата Уизли могли побороть свое любопытство и не заглянуть туда тайком? Хорошо, что они не пошли сразу же в ночь банкета по случаю начала года, я полагаю. Неизвестно, смогли бы эти двое дойти до трехглавого пса, как это сделали Гарри, Рон и Гермиона. Скорее всего, все прошло бы не так гладко, и они, возможно, даже не смогли бы пройти через дверь. Приключения братьев Уизли на третьем этаже мало интересовали Джерри. Конечно, он знал, что там было, но не мог сейчас разгадать все загадки с помощью своих магических способностей. Лучше быть честным и прагматичным в отношении своей силы, и перед походом туда найти способ выучить более полезные магические заклинания. Включив супергеройский режим и ловко избежав Филча, патрулировавшего второй этаж, Джерри добрался до входа в подземелье Слизерина. «Благородство!» Произнеся пароль, он вошел в гостиную Слизерина, в которой отсутствовал уже месяц. Воскресенье, 11 сентября, утро, большой зал, первый этаж Хогвартса. Джерри сидел за длинным слизеринским столом и элегантно ел ложкой тыквенную кашу, сосредоточившись на книге «Трудные волшебные задачи и их решения», которую ранее взял в библиотеке. Большинство других молодых волшебников Слизерина с нетерпением ждали предстоящего послеобеденного урока полета на метлах. Самым выделяющимся был юный Малфой, который с гордостью рассказывал истории о том, как он летал на метле до того, как поступил в школу. Например, о том, как он на волосок увернулся от магловского вертолета. В общем, все это просто хвастовство, и другие юные волшебники не менее гордо рассказывали, как замечательно они управляют своими летающими метлами. Дафна, опять шпионишь за Джерри. Пенси, девочка с короткими волосами, бросила язвительный взгляд на Джерри, который сосредоточенно читал свою книгу на другом конце длинного стола, и вдруг столкнулась с Дафной. Дафна слегка покраснела и сказала, что значит шпионю, я смотрю в открытую. На это Пенси хмыкнула и рассмеялась. Среди первогодок Слизерина было всего 4 девочки, их распределили в одну комнату, так что у них сложились хорошие отношения. Но я слышала, как Драко сказал, что Джерри, кажется, в хороших отношениях с первогодками из Гриффиндора. «Предатель», — нерешительно сказала Пенси, закончив смеяться. Дафна, с другой стороны, немедленно отреагировала в негодовании. «Драко просто завидует превосходству Джерри. Джерри не предатель, вы даже не понимаете его амбиций. Ему не нужно сражаться с этими гриффиндорцами, потому что он никогда не ставил их целью. Он и так лучший из лучших. Вообще-то, я тоже не думаю, что он предатель. Он заработал много очков для Слизерина, и мы теперь первые», — удовлетворенно кивнула Пенси. Они с Драко знали друг друга с детства, и Драко любил соперничать с другими. Вполне возможно, что он говорил так потому, что Джерри полностью превзошел его. Однако она не до конца верила рассказу Дафны. Прошло всего 11 дней с начала учебного года, и нужно время, чтобы проверить, так ли хорош Джерри, как говорит Дафна, или же нет. Юные волшебники Слизерина были горды, и только тот, кто намного лучше их, мог возглавить их. Но я не думаю, что твой Джерри сможет так же сильно отличиться на уроке полета на метле сегодня?» С улыбкой подняла бровь Пенси. За это время она узнала, что Джерри вовсе не был ребенком какой-то знаменитой семьи волшебников, а происходил из магловского приюта. Однако его родители могли быть волшебниками, или один из них. Это также означало, что до этого Джерри никогда не сталкивался с летающими метлами. А дети из семьи волшебников росли в окружении летающих метел и давно привыкли к ним. Хотя Драко в основном хвастался, его навыки управления были неплохими. Скорее всего, Джерри будет трудно показать что-то выдающееся на уроках летающей метлы. Кроме того, она слышала, как Драко сказал, что собирается хорошенько посмеяться над Джерри и великим Гарри Поттером на уроке полета. Услышав слова Пенси, Дафна слегка нахмурилась, но тут же твердо сказала: «Даже если это первый контакт, я уверена, что Джерри – лучший. Он должен быть лучшим, никто не может его превзойти». «Отлично». Пенси слегка вздохнула и пожала плечами, но сразу после этого она снова взглянула на Джерри и усмехнулась. «Он выглядит как настоящий слизеринец. Трудно представить, что он родился в магловском приюте. Возможно, его родители были известными волшебниками или что-то в этом роде. Значит, в них течет благородная кровь, раз у него такая благородная аура. Если бы Джерри знал, о чем в этот момент думает Пенси, он бы громко рассмеялся. Благородная аура, ему просто не очень нравилась тыквенная каша, поэтому он медленно ковырялся в ней ложкой. Если бы это была миска с соленым тофу, он бы прикончил ее за раз». В этот момент большая группа почтовых сов пронеслась вдоль окон большого зала, вываливая один за другим конверты и посылки перед юными волшебниками. Наступило время для ежедневной утренней совиной доставки. Маленький Малфой получил от мамы новые волшебные сладости и тут же с ликованием продемонстрировал их прожорливым Гейлу и Крэббу. Пенси посмотрела на Драко, хваставшегося сладостями, а затем на Джерри, который сидел, элегантно смакуя тыквенную кашу и сосредоточенно читая книгу, и беспомощно покачала головой. «Драко, у тебя нет ни единого преимущества перед этим Джерри, кроме твоей семьи. О, и, возможно, навыков полета на летающей метле. Девочки всегда взрослеют быстрее, чем мальчики, и, по мнению Пенси, хвастаться своими сладостями, как Драко, слишком по-детски. Даже если он преуспеет на уроке полетов, ему будет трудно пошатнуть то место, которое Джерри сейчас занимает в сердцах всех первогодок Слизерина. Но я все равно считаю Гейла самым красивым». Неожиданно вмешалась решительная Миллисента. Пенси и Дафна посмотрели на Гейла, набившего чем-то рот, и одновременно закатили глаза. Глава 68. Происшествие на уроке полетов. Происшествие на уроке полетов. Моя напоминалка. «Что ты делаешь, Драко?» Громкий голос выдернул Джерри из моря магических знаний, и он повернул голову в сторону переполоха. Оказалось, что это молодой Малфой, проходя мимо длинного гриффиндорского стола, схватил напоминалку, которую бабушка послала Невиллу, а Гарри и Рон хотели помочь Невиллу. Однако, благодаря своевременному появлению профессора МакГонагалл, конфликт закончился преждевременно, не успев достичь своей кульминации. Закрыв учебник и сверив время, Джерри встал и направился в гостиную Слизерина. Утром по расписанию урок трансфигурации, а он до сих пор не взял учебник. Можно подумать, что раз Джерри вызубрил все содержание учебника по трансфигурации и знает все заклинания, то есть ли смысл ходить на занятия? Джерри скажет вам: «Конечно, есть. Это все равно, что зазубрить весь учебник математики, но все равно придется посещать уроки для лучшего понимания. Более того, по сложности магия не намного ниже математики. Благодаря объяснениям учителя откроются многие мелкие детали, которые вы упустили из виду во время самостоятельного изучения. Знания, опыт и советы, не упомянутые в книге, будут точно упомянуты учителем». Поэтому Джерри по-прежнему очень серьезно относился к занятиям и очень внимательно слушал почти каждый урок. Только так, его магический фундамент будет построен достаточно прочно. Даже самые высокие башни начинаются с ровного места, кирпичик за кирпичиком выстраивая фундамент. Если кто-то хочет стать таким же высококлассным волшебником, как Дамблдор, то, безусловно, нельзя заниматься магией, не построив достаточно прочного фундамента. И самообучение, и занятия, и общение с одногодками – все это незаменимые кирпичи для строительства здания высотой в 10 тысяч футов. 15:30. Светило солнце, дул бодрый ветерок, идеальный день для полета на метле. Джерри вместе с группой волшебников Слизерина направился к большой лужайке у входа в замок, где заранее были разложены 20 летающих метел. Только все метлы выглядели немного потрепанными, и у некоторых прутья торчали в стороны. Казалось, что они даже немного хуже его чистомета. Вскоре Джерри увидел Гермиону, Гарри и других юных волшебников Гриффиндора, которые тоже шли из замка, а за ними следовала их преподаватель по полетам, мадам Трюк. На вид ей было около 30, у нее были короткие седые волосы и строгие желтые глаза, похожие на орлиные, и Джерри подумал, что в ней, возможно, течет кровь какого-нибудь орлоподобного магического существа. «Ну и чего вы ждете?» — рявкнула она. «Каждый встает напротив метлы, давайте, пошевеливайтесь». Только появившись, мадам Трюк тут же призвала юных волшебников встать рядом с летающими метлами. «Держим обе руки крепко, подаем тело вперед, не смотрим вниз, смотрим вперед перед собой, не нервничай, не нервничай, не нервничай, я не нервничаю, я не нервничаю, нет-нет». Джерри смотрел на Гермиону, снова и снова шепчущую приемы, записанные в квиддич с древности до наших дней, слегка дрожа от нервов. Однако он успокоил ее тихим и спокойным тоном. «Гермиона, все хорошо, это всего лишь метла, давай не будем летать высоко и не будем торопиться». «Но я никогда раньше не летала». Услышав поддержку от друга, Гермиона перестала скандировать, но на ее лице все еще было обеспокоенное выражение. Не дрогнув, Джерри сказал: «Все в порядке, я тоже никогда раньше не катался на метле, это мой первый раз. Просто будем пробовать и повторять». В этот момент мадам Трюк подошла к юным волшебникам и начала объяснять, как управляться с летающей метлой. «Вытяните правую руку над метлой», — скомандовала она, встав перед строем, — «и скажите: вверх». По указанию мадам Трюк все вытянули правые руки и в унисон крикнули: «Вверх». Когда волшебное заклинание начало действовать, летающие метлы автоматически поднялись вверх. Некоторые полетели прямо в руки, как у Джерри, Драка и Гарри, некоторые просто покатились по земле, как у Гермионы, Дина и Парвати, а другие вообще не двигались, как у Невилла и Симуса. «Гермиона, будь тверда и сильна в своих намерениях, и донеси до нее эмоцию, что если она не послушается, ты немедленно разломаешь ее на дрова». Видя, что Гермионе несколько раз подряд не удается поднять летающую метлу, глаза Джерри полыхнули беспокойством, и он научил ее маленькому трюку. У Джерри был большой опыт обращения с летающей метлой, в конце концов, он летал на ней уже месяц. Он начинал, как Гермиона, а потом, благодаря освежению, осознал короткий путь к овладению летающей метлой.